Глава 5. 7 техник, которые позволят договориться с жестким оппонентом. Друзья мои, идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественной кротостью льва. Козьма Прутков. Итак, как только вы распознали нападение и смогли уклониться от него, взяв паузу, необходимо ответить. Напоминаю, что переговоры не игра в пинг-понг. Цель ваших ответов – это перевести переговоры в рациональный режим. Именно в рациональном режиме возможно договориться. В этой главе мы рассмотрим и отработаем 7 техник. Первое – техника уточнения, реверс. Второе – техника наведения тумана, частичное согласие. Третье – техника связка. Четвертое – техника Марк Аврелий. Пятое – техника охотник. Шестое – поделись улыбкой. Седьмое – юмор. При отражении манипулятивных или варварских атак главное – не торопиться давать ответы. Необходимо сделать 3 важных шага. Первое – распознать нападение. Второе – уклониться от нападения, взять паузу. Третье – дать ответ, который переведет переговоры в рациональное русло. Если же это невозможно, то ответ должен позволить вам выйти из переговоров, оставив дверь открытой. Параграф 1. Как отразить мелкие уколы и уточнить позицию соперника. Не на все заданные вам вопросы и не на все реплики в ваш адрес надо отвечать. Так уж устроены люди, что в беседе стремятся быстро, а то и молниеносно, отвечать на заданные вопросы. В переговорах об этом человеческом свойстве необходимо забыть. Нужно использовать другой принцип. Не на все заданные вопросы следует отвечать, особенно на такие вопросы, когда не ясен смысл того, что за вопросом стоит. Вот вы идете по улице, встречаете знакомого, и он вам говорит: «Вечно ты криво завязываешь галстук». Что стоит за этой фразой? На самом деле вы не знаете этого. Простейший ответ – знакомый по-доброму хочет вам указать, что галстук действительно плохо завязан, хотя смущает слово «вечно». А может быть, этот знакомый хочет получить роль человека, который имеет право давать вам оценку. Оценка – очень опасная вещь. Когда вы даете право другому человеку вас оценивать один раз, знайте, вы даете ему право постоянно давать оценку всему. Сегодня он оценил, как вы завязываете галстук, завтра – качество вашей работы, послезавтра – вообще вашу профпригодность. Такое право человеку давать очень опасно. Поэтому лучшая техника работы в таких ситуациях – это реверс, техника уточнения. Слово «реверс», как известно, имеет несколько значений, каждое из которых, тем не менее, связано с изначальным значением латинского «ревертор» – «поворачиваю назад, возвращаюсь». В технике реверс – переключение двигателя на обратное движение, в вексельном праве – обязательство выкупить, вернуть вексель до срока, в нумизматике – оборотная сторона монеты. Наконец, этим словом обозначают и оборотную сторону медали, которая в русском языке несет некий скрытый смысл. Мол, что там кроется за наградой? И именно в этом смысле слово вошло в технику ведения переговоров. Что там кроется за высказанным оппонентом суждением? Необходимо уточнить или же попросить человека дать вам конкретный совет. В описанной ситуации можно смело попросить его совета. Что бы ты посоветовал мне изменить? Как бы ты посоветовал мне завязывать галстук? Это очень хороший способ перехода из эмоциональной плоскости в рациональную. Потому что, во-первых, если человек настроен конструктивно, если нести деструктивную критику не его цель, а он действительно хочет помочь с методикой завязывания галстука, то он в ответ обязательно вам либо покажет, либо научит. А если человек не настроен на конструктивную беседу, то он вынужден будет задуматься, что ему делать. Дать совет? В ответ может прозвучать что-то типа: «Да, вот уж действительно, страна советов». И, скорее всего, он из этого эмоционального контакта просто выйдет, что само по себе тоже очень хорошо. В любом случае, вы будете в плюсе. Ведь, еще раз повторюсь, задача техник работы с варварством и манипуляциями – не устраивать пинг-понг, а выйти на рациональное обсуждение. Недавно на тренинге по этой теме одна дама уж очень эмоционально включилась. Мол, она применяет эту технику. Я недавно получила права. Водитель я, понятно, молодой, неопытный и езжу с мужем для подстраховки. И муж постоянно делал едкие замечания. Как ты водишь? Как тормозишь? Как скорости переключаешь? Я постоянно эмоционально включалась. Нервничала, забывала обо всем, руки тряслись и делала еще больше ошибок. А потом однажды остановилась, посмотрела на него и сказала: «Дорогой, а ты научи меня, как правильно тормозить, покажи, как правильно». И тут нападки сразу же прекратились. Потому как одно дело нападать с какой-то целью, а другое дело научить. Научить всегда тяжелее. Так я поняла, что муж был настроен на деструкцию, на причинение вреда. Он хотел своими действиями показать, что я плохой водитель, и мне не стоит водить машину. Но он никак не был готов меня обучать. Именно поэтому, применяя технику реверс, вы, по крайней мере, делаете свою картину мира более адекватной в отношении того, чего именно человек на самом деле хочет добиться от вас – сделать вам добро или нанести вред. Всегда важно оценить рамки применения данной техники. Когда ее применять? Когда вам непонятно намерение оппонента? Когда звучат высказывания, подобные следующим – «Что-то я не понимаю, чего вы хотите». «Не нравится мне то, что вы предлагаете». «Некрасиво, непонятно, неинтересно». Прояснить намерения нападающего можно такими вопросами: «Что посоветуете улучшить?» «Что посоветуете изменить?» «На что обратить особое внимание?» «Как мне стоило бы поступать?» Техника реверс. Не стоит думать, что после первого же заданного вами вопроса оппонент раскроется и начнет говорить. Как правило, вопрос необходимо повторить в различных вариациях 2-3 раза. А вот если после этого оппонент так и не выходит на рациональное обсуждение, вывод однозначный – стоит прервать этот раунд переговоров. Вечно ты криво завязываешь галстук. Когда, наконец, научишься? Что бы ты посоветовал изменить? Ну, тебе не идет этот узел. Посоветуй, как и завязывать. Надо мне тебе советовать. В таком случае я предлагаю закончить тему обсуждения моего галстука и поговорить о том, ради чего мы собрались сегодня. Применение техники реверс. Кстати, уважаемые читатели, имейте в виду, технику реверс следует применять не всегда. Не прибегайте к ней, когда идут нападки на вашу личность, когда вообще затронуто личное, ваша компания, ваши близкие. Согласитесь, на фразу «что за ерунду ты несешь» неуместно ответить «посоветуйте, что мне делать». Или же, когда вам говорят «я слышал, что ваша компания разорена», спрашивать совета, как поступить в такой ситуации, нелогично. Это всего лишь приведет к уже описанному раньше пинг-понгу, и в результате вы услышите «ты сам знаешь, пора бежать из этой компании». Еще одна важная разновидность этой техники – это использование вместо вопросов призывов. Призыв так же, как и вопрос, позволяет получить объяснение, стимулировать продолжение диалога, успокоить оппонента, побуждает к действию. У призывов есть одно очень важное преимущество. Они не приглашают искать решения, а преподносят их на блюдечке с голубой каемочкой. Вместо вопроса с просьбой о совете на вышеописанные высказывания, когда непонятно намерение оппонента, можно ответить призывом. «Пожалуйста, подскажите, что улучшить». «Конкретизируйте». «Выскажите, пожалуйста, свое мнение». «Уточните». «Прокомментируйте, пожалуйста». К одному достаточно известному фотографу обратилась крупная компания. Ее менеджер заказал ему портфолио к юбилею фирмы. Фотограф выполнил заказ, заказчику не понравилось. Он переделал и снова мимо. Так происходило раз за разом. Нервы на пределе, он уже готов был бросить этот заказ, да и заказчик, как видно, не сильно хочет продолжать сотрудничать. Призывы. Фотограф обратился ко мне. Я порекомендовал ему использовать именно технику реверс. И вот что вышло. «Иван, ну не нравятся нам ваши снимки. Что поменять?» «Иван, вы фотограф или просто таким себя считаете? Покажите, что мне изменить». «Ну, я жду ваше мнение». «Поменяйте задний фон». наш директор не переносит зеленый цвет. При использовании вопросов и призывов стоит всегда помнить, что у одной медали две стороны. Не стоит применять одни только призывы или одни только вопросы. Призывы побуждают, вопросы же способствуют получению информации. Чтобы не перейти в работе с манипуляцией или варварством в банальный обмен репликами и эмоциональную плоскость, важно после того, как вы ответили, сразу перевести взгляд. Как правило, когда идут манипуляции и выпады, идет взгляд глаза в глаза. Если вы после своей реплики не переведете взгляд на другой объект, это будет означать следующее: «давай продолжай, я тебе бросил вызов». И человек, даже если и был настроен на конструктив, интуитивно начнет дальше с вами воевать. Поэтому вы сказали и немного отведите в сторону глаза, посмотрите на свои бумаги, но не на оппонента. А теперь задание вам, уважаемый читатель, по применению первой техники ведения переговоров с жестким оппонентом. Здесь оговорюсь, что в этой главе предусмотрены задания по всем 7 техникам. Вы можете их выполнять непосредственно на страницах книги, а можете, выписав в блокнот или создав соответствующий документ на рабочем столе своего компьютера. Техника реверс применяется, когда непонятен смысл нападения, когда есть возможность определить истинные мотивы нападающего, настроен ли он на конструктив или наоборот. В ответных вопросах не стоит повторять негативные фразы, которые использовал оппонент. Если мы на фразу «мне кажется, ваше предложение неконструктивно» ответим «что вам кажется в моей фразе неконструктивным», то мы еще глубже убедим оппонента в своем неконструктивном подходе. Гораздо лучше использовать положительные образы. Что в моем предложении стоит улучшить? Если в ответ на такую фразу человек дает конструктивную рекомендацию, следовательно, он настроен на конструктивные переговоры. Если же звучит ответ в духе «сам решай, я не знаю, что добавлять», то надо понимать, что оппонент не настроен на конструктив. В таком случае лучше взять паузу, дабы дать ему возможность остыть и подумать. Произнести нечто вроде «спасибо за уделенное время, тогда я постараюсь внести изменения, но если вы мне подскажете, на что сделать акцент, я буду вам благодарен». Есть вероятность, что оппонент после этой фразы все же начнет раскрываться и выйдет из состояния деструктивного нападения. Параграф 2. Как перевести борьбу в сотрудничество? Чем больше мы критикуем мнение других людей, пытаемся оспорить их точку зрения, тем меньше мы оставляем шансов договориться и продвинуть свои идеи. Приведу красноречивый фрагмент из воспоминаний знаменитого американского психолога и педагога, одного из создателей теории общения Дейла Карнеги. Несколько лет назад ко мне на курсы поступил один очень воинственный по характеру ирландец по имени Патрик Джон О'Хейр. Образование у него было небольшое, но спорить он любил страшно. В прошлом он был шофером, а ко мне пришел потому, что стал заниматься, безо всякого успеха, впрочем, продажей грузовых автомобилей. После несложных расспросов удалось выяснить, что он постоянно заводил споры и восстанавливал против себя людей, которым пытался навязать свои грузовики. Стоило предполагаемому покупателю сказать что-нибудь нелестное о грузовиках фирмы White Motor Company, в которой служил Пэт, как он уже готов был перегрызть ему глотку. В те дни Пэт одерживал бесчисленные победы в спорах. Впоследствии он рассказывал мне: «Часто я выходил из кабинета делового человека, говоря самому себе, я заставил все-таки эту птицу замолчать». Я, конечно, заставлял замолчать, потому что сказать ему было нечего, но я не мог его заставить хоть что-нибудь купить у меня. Моя первая и неотложная задача заключалась не в том, чтобы научить Пэта вести разговор, а в том, чтобы научить его удерживаться от разговоров и избегать словесных битв. Мистер О'Хейр в настоящее время одна из звезд среди агентов по продаже товаров фирмы White Motor Company в Нью-Йорке. Как он этого достиг? Вот его история в собственном изложении. Если я вхожу в кабинет покупателя, и он мне говорит, что грузовики Уайта, да это же барахло, я не возьму ни одного, давайте мне их хоть даром. Я собираюсь купить грузовики у Хозейта. В подобных случаях я теперь говорю, спору нет. Грузовики Хузайта действительно отличные грузовики. Покупая у Хузайта, вы никогда не ошибетесь. У него прекрасная фирма, и люди работают на совесть. Тут мой покупатель умолкает. Для спора у него нет повода. Когда он говорит, что Хузайт лучше, я соглашаюсь с ним, он вынужден молчать. Не может же он весь день бубнить одно и то же, если я с ним и так уже согласился. Тогда мы оставляем Хузайта в покое, и я начинаю рассказывать про хорошие стороны грузовика Уайта. Было время, когда от щелчка, подобного этому, я немедленно становился красным, как апельсин, и начинал, на чем свет стоит, поносить грузовики Хузайта. И чем больше я их критиковал, тем упорнее мой возможный покупатель их защищал, и тем убедительнее для него становились преимущества продукции моего конкурента над той, которую предлагал я. Сейчас, оглядываясь назад, удивляюсь, как вообще я мог что-нибудь продать. Я потерял годы жизни в спорах. Теперь-то я держу язык за зубами. Это гораздо выгоднее. Как любил говорить мудрый старый Бенджамин Франклин, если вы спорите, горячитесь и опровергаете, вы можете порой одержать победу, но это будет бесполезная победа, потому что вы никогда не завоюете доброй воли вашего оппонента. Прежде чем начать спорить, следует решить, нужен ли этот спор, каков будет его результат. И это главный момент в использовании второй техники ведения переговоров с жестким оппонентом, техники «частичное согласие». Соглашаясь с оппонентом, мы не даем ему повод продолжить спорить с нами, не даем возможности разрастись к конфликту. Когда вам непонятен смысл нападения, когда вы не слишком хотите вникать в суть этого конфликта и не знаете, к чему приведет вступление в эмоциональный контакт с человеком, который нападает, то лучше согласиться с его доводами в какой-то части. Тем самым прекратить нападки и получить возможность рационально обсудить с ним наболевшие вопросы. Но соглашаться нужно с чем-то, что для вас не является принципиальным. Важно понять, что это техника трех дорог. Что-то принимаем по факту, с чем-то соглашаемся, но с чем-то принципиально не соглашаемся. Можно часами спорить, что у конкурентов продукция хуже вашей, и так ни к чему и не прийти. А можно согласиться, что их продукция хороша, но и вы не промах, и предоставить оппоненту самому убедиться в этом. Идет молодой человек по коридору, а навстречу руководитель другого отдела. И вот руководитель смотрит и говорит: «Что-то у тебя ботинки грязноваты». Юноша тут же включился в эмоциональное пространство и ответил в стиле: «А чего это вы делаете мне замечание?» «Да мне говорили, не умеешь ты работать с критикой». Что происходит дальше? Перепалка состоялась. Вечером на совещании наш герой выступает с докладом, а руководитель обрывает его и говорит: «Нет-нет, стоп, у вас неправильные цифры». Молодой человек понимает, что его цифры правильные. «Нет, я уверен, в своих цифрах они абсолютно правильные». А в ответ слышит: «Ты знаешь, я тебе еще раньше говорил, не умеешь ты работать с критикой». Все сработало, ярлык приклеен. И человек, сам того не желая, оказывается в той ситуации, когда не нужна логика, когда нужно только чувство правоты. А правота вдруг оказалась на стороне того, кто повесил ярлык. Почему? Потому что он и раньше уже его повесил. Струна снова задета. Молодой человек снова завелся на том же месте, а значит, он не прав. И все вокруг видят, что он не прав. А что можно было ответить на извительное замечание по поводу грязных ботинок? Согласиться. Нет, не с тем, что грязнуля за ботинками не следит, а просто: «Согласен, на улице идет дождь». И все. С чем согласился молодой человек? С тем, что идет дождь. Он не оправдывался, не наступал на горло своим интересом, он лишь подтвердил факт дождя и выбил из рук оппонента заготовленное оружие. Техника «частичное согласие». Говоря откровенно, когда я прочитал много лет назад Дейла Карнеги, мне не очень была понятна эта техника. Я как-то не сразу ее понял и принял. «Ну как можно соглашаться с тем, с чем на самом деле не согласен?» — думал я. Осознать ее мне помог случай. Читатель, наверное, помнит о том, что фирма, в которой я работал, имела очень тесные взаимоотношения с молдавским производителем. В лучшие времена объем наших поставок с этого завода составлял 60% всей выпускаемой продукции. Соответственно, мы знали практически обо всех процессах, которые происходили на заводе, в том числе технологических. И вот прилетаю я в Красноярск на переговоры к очень крупному региональному дистрибьютору. В момент переговоров ставлю на стол образец. Представительница дистрибьютора посмотрела на него, повертела в руках и очень скептически достает бутылку вина, поставляемого моим конкурентом, которая произведена на том же заводе, что и мой образец. И произносит: «А вы знаете, вино вашего конкурента гораздо вкуснее вашего». Эта фраза меня шокировала. Как так? Мы же с одного завода берем, и что скрывать, из одной, как говорится, бочки разливаемся. И я, естественно, стал убеждать ее в этом. Самое интересное, что чем больше я ее убеждал, тем больше она верила не мне, а себе. Я ранее уже писал о том, что доказывающий никогда правым не выглядит. Вот тут-то мой мозг подсказал мне про нужную технику. Ее я в действие и привел. Вы абсолютно правы, вкусы у всех разные. А чье оформление вам больше нравится? Оформление? Ваше. Почему она согласилась со мной? Да очень просто. Я не стал с ней бороться, я выразил согласие и взамен согласие со мной. Важно научиться в переговорах различать, где нужно с оппонентом бороться, а где сотрудничать. Когда вы выражаете согласие по любому поводу, вы как бы показываете человеку «я свой». Принцип Маугли. Мы с тобой одной крови. Сотрудничество всегда гораздо эффективнее борьбы. При этом стоит, однако, помнить, что путь к сотрудничеству лежит через борьбу. Важно уметь быть и союзником, и, когда надо, соперником. Принцип Бенджамина Франклина. Я взял себе за правило вообще воздерживаться от прямых возражений на высказанное кем-либо другое мнение и от каких-либо категорических возражений и утверждений со своей стороны. Я запретил себе употребление таких слов, содержащих в себе категорические нотки, как «конечно», «несомненно» и тому подобное, и заменил их в своем лексиконе выражениями «представляю себе», «предполагаю», «полагаю, что это должно быть так или эдак», или «в настоящее время мне это представляется таким образом». Когда кто-нибудь утверждал нечто, безусловно, ошибочное с моей точки зрения, я отказывал себе в удовольствии решительно возразить ему и немедленно показать всю абсурдную сторону его предположений. Я начинал говорить о том, что в некоторых случаях или при определенных обстоятельствах его мнение могло бы оказаться правильным, но в данном случае оно представляется или кажется мне несколько несоответствующим и так далее. Вскоре я убедился в пользе этой перемены в манерах. Разговоры, в которых я принимал участие, стали протекать значительно спокойней. Скромная манера, в которой я стал предлагать свои мнения, способствовала тому, что их стали принимать без возражений. Ошибившись, не отказывался теперь исправлять свои ошибки и не оказывался в столь прискорбном положении, как раньше. И, будучи первым, гораздо легче брал верх над ошибочным мнением других тем, что приписывал самому себе их ошибки. Подобная манера, которую поначалу я усваивал не без некоторого насилия над своей естественной склонностью, со временем стала столь необременительна и столь привычна для меня, что, наверное, за все последующее 50-летие никто не слышал, чтобы из моих уст вышло какое-либо заявление в непререкаемой форме. И именно этой привычке, после того, как она стала неотъемлемой частью моего характера, главным образом обязан я тем, что мое мнение так рано приобрело вес среди моих друзей-сограждан при обсуждении новых или изменении старых общественных установлений, и столь значительным оказалось мое влияние в общественном совете, когда я стал его членом. Я так полагаю, ибо был весьма скверным оратором, начисто лишенным красноречия, подверженным частым колебаниям при выборе слова, с трудом говорящим на правильном языке, и, тем не менее, в большинстве случаев мне удавалось отстоять свои позиции. Как видим, Бенджамин Франклин учит нас, что согласие – это вовсе не уступка, это серьезная возможность уйти от эмоциональных споров и конфликтов и перейти к рациональному обсуждению. Не на все выпады надо отвечать выпадами. Очень часто достаточно с чем-то согласиться. Границы применения техники – частичное согласие. Я не случайно разговор о границах применения этой техники снабдил значком «правила». Да, следующие примеры и ситуации нужно рассматривать как правило. Но не забывайте о том, что нет правил без исключений. Итак, первое. Можно ли применить эту технику, когда на вас нападают или вам что-то говорит незнакомый или малознакомый человек? Ответ – да. Также она применима, когда вам до конца непонятен смысл нападения. Но при одном важном условии – здесь нет угрозы вашей репутации, репутации вашей компании и достоинству вас и ваших близких. Примеры. Вы слишком жестко ведете переговоры. Согласен, это мой стиль. Но после этого обязательно надо поставить запятую и предложить человеку перейти к обсуждению ранее намеченной темы. Давайте вернемся к обсуждению нашего вопроса. Очень часто ты бываешь жесток по отношению к другим людям. Согласен, но я работаю над собой. Давайте обсудим мое предложение. Ты бываешь неконструктивен. Согласен, очень важно не отвлекаться от темы переговоров. Давайте еще раз детально все обсудим. Чтобы переговоры не превращались в пинг-понг, важно после ответной реплики поставить запятую и вернуться к теме переговоров. Пауза, ответ, запятая, возврат, перевести взгляд. Второе. Эту технику хорошо применить, когда вам что-то говорят про других людей, в особенности, когда упоминают, как эти люди говорили про вас. Например, «Ты знаешь, а Иванов всегда говорит, что ты неряшливо одет». Дабы продолжить работу с этим примером, приведу вам следующий анекдот. Как-то Багира подходит к удаву Каа и говорит: «Удав, ты слышал, что Маугли назвал тебя желтым грязным червяком?» «Да, слышал. Это весь лес слышал». «Удав, а ты знаешь, что Маугли называл тебя неприличным матерным словом?» «Что делать, если похож?» Урок из этого анекдота большой. Подумайте, чего на самом деле добивалась Багира. В анекдоте, конечно. Она явно хотела, чтобы удав пришел и что-то нехорошее сделал с Маугли. А если бы удав повелся на эту манипуляцию, что вы думаете, в итоге бы произошло? Кто был бы виноват? Конечно же, удав. А Багира крепко спала бы в сторонке и была бы ни при чем. Задумайтесь, попадаете ли вы в такие ловушки? Часто бывает, когда один мужчина поддевает женщину, в особенности на работе, и уж тем более, если они конкуренты, ты поступаешь по-женски, это слишком легкомысленно и присуще женщинам. Женщин, особенно деловых, это задевает за струнку самолюбия, и они начинают эмоционально реагировать. Здесь очень важно согласиться. Согласна. Было бы нелепо, если бы я поступила по-мужски. Я ведь все-таки женщина. Как мне еще поступать? Третье. Еще в одном случае стоит применять технику частичное согласие. Когда действительно вы что-то сделали, в чем-то провинились в прошлом, и вам об этом говорят. Я вел тренинг в компании, которая занимается поставками кофе. И вот один из продавцов задал вопрос. Как быть, когда говорят, что у нас были ошибки? Например, вот вывели нас из сети, потому что кофе был невкусный. Теперь я хожу и доказываю, что вкусы разнятся. Я спросил у него, а кофе действительно был невкусный? И он подтвердил, мол, да, кофе был отвратительный, и они сняли его с производства. А сейчас обновили полностью вкусовую линейку. Что помешало менеджеру признать свою ошибку и сказать, конечно, вы правы, кофе был отвратительный. Именно поэтому мы и сняли его с производства. Сейчас это другой продукт. Попробуйте и сами оцените. Помешала задетая струна самолюбия. Ошибки надо признавать и исправлять. В этом кроется секрет удачи. Если мы слышим фразу из разряда «Наверное, вам руководство доверяет не сильно», и если мы так считаем, лучше согласиться с тем, что доверие – это важно, чем спорить, что они мне слепо доверяют. А теперь позвольте предложить вам несколько способов использования этой техники. Я даю пару-тройку фраз, подходящих к каждому случаю, но предлагаю вам, читатель, пополнить эти списки самому. Несколько способов частично согласиться. Первое. Истинное согласие – признание правоты оппонента в целом или в какой-то части его высказывания. Знаете, а ведь я вынужден с вами согласиться, хотя мне это и непросто. Я согласен с вами, по крайней мере, наполовину. Второе. Внешнее согласие. Это признание того, что то, на что оппонент обратил внимание, представляет интерес для вас, содержит в себе нечто ценное для дальнейшего обсуждения. Да, именно так может показаться на первый взгляд. И действительно, я сам об этом часто думаю, но пока не пришел к определенным выводам. Третье. Согласие – благодарность. Выражается благодарность за то, что партнер привлек внимание к этому вопросу, поднял важную тему, выдвинул серьезный аргумент. Спасибо, это действительно важно. Признателен за то, что вы сосредоточили ваше внимание на этом вопросе. Кстати, в практике полно случаев, когда согласие передается междометиями или односложными восклицаниями. Решающее значение имеет доброжелательная интонация, выражающая принятие другого человека и его высказываний. Ух ты! Вот это да! Техника «частичное согласие» применима, когда совершаются нападки в ваш адрес. Но при этом нападения не касаются вас лично и вашей компании, не ущемляют достоинства вас и вашей компании, ваших близких. Техника хорошо применяется, когда есть что-то, с чем можно согласиться, и это сработало бы вам в плюс. Формула следующая. Соглашаемся с тем, что идет в плюс, но отрицаем сразу же то, что может нам навредить. И главное всегда помнить, если вы с тигром играете в перетягивание каната, и он выигрывает, отдайте ему веревку раньше, чем он добрался до ваших рук. Вы всегда сумеете раздобыть другую веревку. А теперь продолжим занятие по применению техники ведения переговоров с жестким оппонентом. На сей раз задание относится к технике «частичное согласие». Параграф 3. Используйте связку, если не понимаете мотивы манипулятора. Суть техники «связка» в следующем. Не на все вопросы и реплики следует отвечать. Часто достаточно произнести протяжно «и» ждать, пока оппонент продолжит говорить. «Доктор, вы мне совершенно не помогаете. Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду?» «Ну, я не чувствую никакого прогресса. И...» «Мне сложно делать упражнения, которые вы мне порекомендовали. Я понял. Что для вас сложнее всего в этих упражнениях?» Долгое и протяжное «и» это опасное оружие в тренированных руках. Эта техника настолько опасна, насколько и эффективна. Во-первых, я рекомендую ее применять только тому, кто умеет держать паузу. Если вы повесили паузу после протяжного «и», но заговорили раньше, чем оппонент, пиши пропало. Во-вторых, применять эту технику не стоит с оппонентом, который выше вас по должности, по статусу, или вы просто ощущаете себя в зависимом положении. Вы рискуете попасть впросак. «Меня не устраивают ваши ответы», — начальник подчиненному. «И идите отсюда». А в ситуациях, где диалог на равных, это сильнейший аргумент. Однако особенно сильно он работает, когда им пользуется лицо по рангу или статусу выше собеседника. Новый начальник вызывает к себе подчиненного и возвращает ему отчет с требованием его переделать. Подчиненный возмущенно: «Я составляю эти отчеты уже 5 лет, и вы первый, кто заставляет меня его переделать». «И?» «Ну, раньше всегда все проходило и всех устраивало». Продолжая держать паузу. «Сейчас что, правила поменялись?» Вопросительно и тон ниже. «Совершенно верно». «Тогда я ознакомлюсь и исправлю». Не на все вопросы и реплики стоит отвечать. Очень часто достаточно просто промолчать или произнести долгое и протяжное «и». Однако делать это можно только с равными или ниже стоящими оппонентами. И только если вы умеете долго держать паузу. В других случаях лучше применять иные техники.